Магнус Рудольф отрицательно махнул рукой. На нем не было костюма смерти, проще простого. Вероятность 1%. «Ладно», — согласился Паскоглу. «Остается Старгард. Но вы утверждаете, что он бы не совершил убийство в присутствии свидетелей?» «Это выглядит на редкость маловероятным», — ответил Магнус Рудольф. «Можно было бы предположить, что Бонфис был шарлатаном, его дикари — мошенниками, а Старгард тем или иным способом замешан в авантюре». «Да-да», — с жаром подхватил Паскоглу. «Я как раз и думал о таком варианте. Единственное слабое место в этом построении — безупречная репутация Бонфиса как антрополога. Я наблюдал за этими дикарями из палеолита, и думаю, они истинные дикари. Они робкие, растеряны. Цивилизованный человек, который попытался бы имитировать дикарство, непременно впал бы в гротеск, напирая на их кровожадность. Варвар в процессе адаптации ведет себя по примеру воспитателя, в нашем случае Бонфиса. Я наблюдал, как во время обеда они старательно повторяли действия Бонфиса. А когда мы осматривали тело, они выглядели совершенно потерянными, обеспокоенными, даже испуганными. В них нет ни капли сознательной хитрости, которая свойственна цивилизованному человеку, пытающемуся выпутаться из неприятной ситуации. Думаю, следует считать непреложной истиной то, что Бонфис и его дикари были именно теми, за кого себя выдавали. Паскоглу вскочил на ноги и принялся нервно расхаживать взад и вперед по библиотеке. Значит, дикари не могли убить Бонфиса. Весьма маловероятно. А если согласиться с тем, что они истинные дикари, то следует отбросить мысль о сообщничестве Старгарда и вычеркнуть его из списка подозреваемых. Особенности воспитания, о которых упоминалось, не позволяют ему совершить убийство. «Ну, а гекатец?» «Это самый маловероятный убийца», — сказал Магнус Рудольф, — «по трем причинам. Во-первых, он не человек, и ему незнакомо чувство ярости и мщения. На Гекате не существует насилия. Во-вторых, не будучи человеком, он не имел никаких точек соприкосновения с Бонфисом. Леопард не нападает на дерево, то же самое и гекатец. В-третьих, он как физически, так и психологически не в состоянии убить Бонфиса. У него нет пальцев, а кожистой мембраной не нажмешь на спуск под спусковой скобой. Думаю, вы со спокойной совестью можете вычеркнуть гекатца из списка». «А кто же остается?» — в отчаянии воскликнул Паскоглу. «Остались вы и я». Дверь открылась, на пороге возник Бонза в красном одеянии. «Входите, входите», — дружелюбно произнес Магнус Рудольф. «Мы только что закончили следствие и пришли к заключению, что из всех тех, кто живет в данный момент в колесе, вы единственный, кто мог убить Бонфиса. Поэтому мы освобождаем помещение библиотеки». «Что?» — вскричал Паскоглу, уставившись на Бонзу. Тот принял извиняющийся вид. «Я надеялся», — заявил Бонза, — «что моя роль в этом деле не привлечет внимания». «Вы слишком скромны», — возразил Магнус Рудольф. «Что дурного в том, что о человеке судят по его добрым деяниям?» Бонза поклонился. «Мне не нужны похвалы. Я лишь исполнил свой долг. Вы свою работу закончили, а передо мной еще горы труда. Прошу прощения. Мистер Паскоглу, пойдемте, мы мешаем нашему почтенному гостю предаться медитации». Магнус Рудольф увлек за собой в коридор ошеломленного пана Паскоглу. «Как это он убийца?» — с трудом выдавил Паскоглу. — «Да, Бонфиса убил он», — подтвердил Магнус Рудольф. — «Это ясно как день». — «Но почему?» — «Из самых добрых побуждений. Бонфис говорил со мной вчера вечером. Совершенно очевидно, что он страдал серьезным психическим расстройством». — «Но его можно было вылечить», — возмущенно воскликнул Паскоглу. — «Зачем было убивать? Ради облегчения страданий?» — «Согласно нашим представлениям, убивать не стоило», — согласился Магнус Рудольф. «Но не забывайте, что Бонза искренне верит в перевоплощение. Он уверен, что освободил беднягу Бонфиса от неприятностей, когда тот обратился к нему за помощью. Бонза убил Бонфиса ради его же блага». Они вошли в кабинет Паскоглу, который задумчиво уставился в окно. «Что же мне делать?» — прошептал он. «Увы», — вздохнул Магнус Рудольф, — «не ждите от меня совета. Вряд ли будет справедливым наказывать этого добряка Бонзу. Смехотворно. Что же мне делать?» «Дилемма», — подтвердил Магнус Рудольф. Воцарилось молчание. Паскоглу задумчиво теребил ус. Наконец Магнус Рудольф сказал: «Самое главное в том, что вы хотите уберечь ваших клиентов от новых проявлений этой излишней филантропии, не так ли?» «Безусловно», — воскликнул Паскоглу. «Я могу замять смерть Бонфиса, объяснить все несчастным случаем, могу отослать дикарей на их родину». «К К тому же я бы тщательно изолировал Бонзу от любого, кто впал в меланхолию. Бонза — человек энергичный и преданный своему делу, а потому может расширить круг своей благотворительности. Паскоглу внезапно схватился за голову. Выпучив глаза, он уставился на Магнуса Рудольфа. «Сегодня утром я чувствовал себя совершенно подавленным и говорил с Бонзой. Я поделился с ним своими неприятностями, пожаловался на расходы». Дверь бесшумно распахнулась, в комнату заглянул Бонза. На его добрейшем лице светилась добрейшая улыбка. «Я вам не помешал?» — спросил он, глядя на Магнуса Рудольфа. «Я надеялся застать мистера Паскоглу в одиночестве». «Я собирался уйти», — вежливо ответил Магнус Рудольф. «Если вы будете так добры, что простите меня...» «Нет, нет», — закричал Паскоглу, — «не покидайте нас, мистер Рудольф». «Тогда мы встретимся в другой раз», — вежливо сказал Бонза и тихо затворил за собой дверь. «Я не вижу выхода», — простонал Паскоглу. «Ни в коем случае не говорите об этом Бонзе», — посоветовал Магнус Рудольф.